блестящему снежку выйду прогуляюсь. По кудрявому леску ветер погоняю. Месяц теплится свечой, да на свежем небе. А на сердце горячо, горячо нелепо. Пускай в чаще свищет черт, пусть мороз дуб ломит. Никакой водоворот меня не утомит. Я креста обмахну все четыре края и пойду тропу согну, а зачем не знаю. Мне сегодня нипочем море по колено. Песня рвется прочь ключом непреодоленно. Сколько снегу я столку, лишь один бог знает. По кудрявому леску выйду погуляюсь.